Однако Карвин Кута почему-то не воспользовался благоприятными обстоятельствами и не оставил своей матери ни единого внука, что приводило старую знахарку в полное отчаяние, а при ее профессии это совершенно недопустимо. Если слишком долго горевать, можно утратить целительский дар, и тогда жизнь окончательно лишится смысла. Дело кончилось тем, что мама, движимая состраданием и отчасти азартом, разбирающим обычно всякого человека, вознамерившегося совершить нечто невозможное, сказала подруге: «Будет тебе внук». Перешла мост времени, и для нее снова наступил давным-давно прошедший год, когда младший магистр Карвин Кута был еще жив, здоров и исполнен великих планов. В такую возможность, я знаю, мало кто верит. Большинство сведущих людей скажут вам, что прошлого, как и будущего, вовсе не существует. Следовательно, идти по мосту времени попросту некуда. Там можно только стоять и смотреть, как сменяют друг друга иллюзорные картины одна другой слаще, все до единой несбыточные. Звучит чрезвычайно убедительно, но факт остается фактом. Некоторым ученикам магистра Мабы Калоха изредка удается пересекать мост времени, по крайней мере в том направлении, которое называется прошлым, а потом благополучно возвращаться в свое сегодня. И мама из их числа. По маминым словам, соблазнить моего отца оказалось труднее, чем иную юную девицу, воспитанную строгими опекунами и полагающие квартал свиданий самым страшным местом в городе. Однако она всегда умела добиваться своего. А добившись, вернулась домой и тут же отправилась к подруге, чтобы сообщить ей добрую весть. Сказала: «Дело сделано». И счастливее Ти Учиё не было человека в Соединенном Королевстве. Мама предполагала, что отдаст ребенка бабке, и все пойдет по-прежнему, но жизнь рассудила иначе. Незадолго до моего рождения старая знахарка погибла, возвращаясь от пациента. Случайно оказалась в эпицентре драки разбушевавшихся молодых магистров, не знаю уж каких орденов. Так что маме пришлось еще на 40 с лишним лет отложить свои дела и заняться моим воспитанием. Эту историю я узнал, когда стал достаточно взрослым, чтобы вступить в права на наследство. И, честно говоря, ужасно зазнался, часа на полтора. Выяснить, что еще до рождения совершил путешествие по мосту времени, от такого у кого хочешь голова кругом пойдет. Потом я все-таки опомнился, сообразил, что моей заслуги тут нет, и снова стал нормальным человеком, чрезвычайно довольным, что бабкино наследство позволит жить, как мне нравится, и одновременно до нельзя опечаленным невозможностью ее за это отблагодарить. Вскоре после откровенного разговора о моем происхождении и прочих интересных вещах, мама покинула меня, намереваясь повернуть вспять свое личное колесо времени и еще раз прожить молодость, почти целиком потраченную на учебу в ордене и возню со мной. Я согласился с ее решением, хотя, конечно, было досадно расставаться именно сейчас, когда я наконец-то вырос, и мы, как мне казалось, могли бы стать настоящими друзьями. Напоследок мама попросила прощения за то, что никогда не учила меня магии. «Дело», — сказала она, — «даже не в кодексе Хрембера, который, помяни мое слово, и двух столетий в таком нелепом виде не продержится.